Излечившийся птер с призывным рыком взлетел, не сходя с места, оттолкнувшись крыльями и лапами. Ему навстречу тут же метнулись птеры помельче, затеяв в воздухе целую битву не на жизнь, а на смерть. Идеальный момент, чтобы проскользнуть незамеченным. Фрисби, далеко не отлетай и приглядывай за гнездовьем. Если заметит, сразу дай знать. Рывок задает необходимое ускорение. Оттолкнуться, прыгнуть. Вспышка, и сразу вперед напрямик, почти не касаясь камней. Мне не нужны лишние звуки, и без того не ясно, насколько у птеров развито зрение и обоняние. Головы птеров направлены высоко вверх, на жаркую схватку между молодыми самцами и вожаком стаи. Новую цель пока не заметили, но это еще ни о чем не говорит. Еще быстрее. Правая ступня случайно задевает каменную горку, с гулким треском рассыпавшуюся по камням. Предательское эхо полетело вверх, и несколько голов птеров поворачиваются в мою сторону. Проклятие. Джови. Вижу. Сразу три монстра снялись с насиженных мест и спикировали вниз, к добыче. Остальные даже не шелохнулись, с интересом наблюдают, сволочи. Осталось еще немного. Шашух, над головой проносятся скрюченные когти, в фильтры шлема проникает горячий воздух. Рывок вправо, вперед. Прыжок силы, еще рывок вперед. Трещина в камнях, проход в узкую расщелину, в которую успеваю втиснуться в последний момент. Внутри просторнее, карстовые полости достаточного размера, чтобы стоять во весь рост. Просвет выхода закрывается, разъяренный рев оглушает. Хищник не желает просто так отпускать добычу. Концентрация. Усиленный толчок силы с обеих рук, узконаправленный, в надежде избежать камнепада. Повезло. Верещащего птера сносит ударной волной, отвлекая внимание остальных птиц. Вполне достаточно, чтобы нырнуть глубже в расщелину и скрыться из виду за поворотом. Джови, ты как? Раздался напуганный голос Фрисби в динамиках шлема. Я выдохнул, сжавшись под каменным козырьком и слыша, как наверху щелкает взбудораженная стая птеров. Где-то крошится камень, но слишком далеко и чересчур медленно. Можно трижды сменить позицию при нужде и окончательно уйти от преследования. Видимо, это поняли и птеры. Треск камня быстро стих, и вскоре вновь только эхо щелканья челюсти разносилось по горам. Тогда же в щель входа просочился Фрисби, изрядно перепугавшийся за нас обоих. На беднягу устроили охоту сразу два птера, и, если бы не мелкие размеры и возможность развивать высокую скорость, одним другом у меня стало бы меньше. «Прорвались», — сказал я ему чуть погодя, совладав с дыханием. «Угу», — немного рассеянно отозвался Фрисби. «Джови, а, кажется, они намного опаснее, чем выглядит». Шутит, уже прогресс. «Значит, быстро придет в себя». Хотя чего удивляться, все нервы в электронных мозгах, а вот меня до сих пор потряхивает, и коленки дрожат. Адреналина хлебнул, будь здоров, но, ситх подери, как же круто. Думаю, до темноты дергаться смысла нет. Если мозги у птеров не куриные, то будут караулить у входа, пока не отвлекутся на более насущные дела, и, оглядевшись, добавил, но и тут рассиживаться не стоит. Подземные жуки тоже могут плотоядными оказаться. Тогда куда двинемся? Я задрал голову и посмотрел на узкую полосу света, где виднелось постепенно темнеющее закатное небо. Наверх. Очень скоро выяснилось, что скалолаз из меня еще хуже, чем механик. Примерно на 10-м метре подъема в голову стукнулась первая мысль, что забираться на одном энтузиазме без малейшей страховки – верх тупости. Еще через 50 начали дрожать руки, а на 80 метрах я тупо замер на месте, упершись конечностями в противоположную стену и шумно дыша, более не в силах сдвинуться с места. Еще одна иллюзия, теперь уже о выносливости, подернулась дымкой забвения и растворилась в небытие. Вот тебе и усердные тренировки. Что с того, если костоломку начал проходить уже чуть ли не с закрытыми глазами? Думал, достижение. Стал еще на шаг ближе к становлению настоящим джедаем, в теории, а на практике, когда дело дошло до монотонной и нудной работы на износ, все силы куда-то исчезли, и не важно, что я не тренировался прежде подъемами на такую высоту, хорошо тренированное тело должно уметь преодолевать любые трудности, не важно, насколько велика усталость, конечно, можно еще сослаться на возраст, но это тоже не оправдание, джедаи не должны останавливать такие мелочи. То, на что способен мастер Нагзил, могу и я. Нет хаоса, есть гармония. Прислушавшись к внутреннему голосу с поучающими нотками мастера, Я погрузился в состояние быстрой медитации и понемногу заставил утихнуть бешено стучащее сердце в груди. Затем унял боль в судорожно стиснувших каменные выступы пальцах и снова посмотрел наверх. Спокойно. Это просто очередная тренировка на выносливость. Осталась всего лишь половина пути, и мне по плечу ее преодолеть. Ухватиться. Подтянуться. Ухватиться. Упереться левой ногой в уступ. Теперь вес на правую. Подтянуться. Хорошо. Ничего сложного. Я смогу. Подъем продолжился. Фрисби по моей просьбе молчал, но постоянно находился рядом. Отчасти именно его молчаливая поддержка помогла мне не сломаться и преодолеть оставшиеся метры, когда сил уже не оставалось, несмотря ни на какие мысленные увещевания. Со стоном перекинув тело через край, я привалился к выпирающему из скалы булыжнику внушительных размеров и бездумно уставился в темное ночное небо без единой звезды. Уф, хорошо. Тихо, и спать хочется, очень-очень, Джови. Ты как? Осторожный вопрос Фрисби донесся, как через пуховую перину. Найдя мутным взглядом сочувственно моргающего оптическими элементами дроида, с трудом разлепил слипшиеся и пересохшие губы. Сейчас ласты склею. Что? Устал, говорю. Обожди с вопросами, дай отдышаться. На то, чтобы привести себя в порядок, ушло по меньшей мере около получаса. Ночь уже окончательно вступила в свои права, погрузив горный склон в беспроглядный мрак. К счастью, нам с Фрисби это неудобств не доставило. В настройках моего шлема имелся ночной режим, подсвечивающий местность зеленым светом и позволяющим прекрасно ориентироваться в пространстве. А Фрисби и без того мог видеть практически во всех оптических диапазонах, вовсю пользуясь преимуществом конструкции дроида-диверсанта. «Слышишь что-нибудь?» – спросил я, когда перестала мерещиться запотевшая баклажка с холодной питьевой водой. Дроид чуть наклонил корпус, прислушиваясь. Нет, и я ничего, ни щелчков, ни треска. Наверное, птеры уснули. Могу слетать проверить. Нет уж, держись рядом. Прикрывай меня со спины и поглядывай по сторонам. Не хватало мне еще сюрпризов на такой высоте. Ух, е, не рассчитав, слишком далеко высунул нос из-за камня и посмотрел вниз, ощущая, как резко засосало под ложечкой. Вот это уже реально высоко. Когда тренировался с мастером гасить падение при прыжках с большой высоты, то взбирался на специальную вышку высотой всего в 15 метров, а тут за 200 выходит. Уклон настолько крутой, что одно неверное движение, и вниз полетит изломанная кукла, а не человек. Единственные относительно горизонтальные уступы заняты гнездами птеров, на предельном для телекинеза расстоянии. Зато, кажется, все без охраны. Среди раздробленной каменной крошки видны только чуть вытянутые яйца в чешуе, прикрытые кусками панцирного хитина бывших жертв, и ни одного стерегущего птера. На охоту они всем скопом отправились, что ли? Странно, я думал, это дневные животные, но так даже лучше. Для начала, решив проверить телекинез, вытянул правую руку в направлении гнезда и сосредоточился. Минута, две. Нет, бесполезно, слишком далеко. То ли опыта не хватает, то ли гиблая пать так действует. Течение силы все еще ощущалось довольно странно, но уже не приглушенно, как на свалке джав. Пожалуй, я бы смог со временем дотянуться, но чего нет, того нет. Неизвестно, насколько давно и надолго улетели птеры. Понадеяться на технику телекинеза, продолжив попытки, или допрыгнуть до гнезд, забрать яйцо и прыжком силы вернуться обратно в расщелину. Оба варианта слишком рисковые, а третий я даже не рассматривал. Допрыгнуть, схватить яйцо и сигануть со скалы, снова силой погасив падение в конце. Ну нет, я не настолько отмороженный. Вообще, у джедаев в наличии три способа приземления при падении с больших высот. Первый, наиболее распространенный и доступный всем адептам рангом до юнлинга включительно, заключается в гашении ускорения с помощью рассеянного толчка силы, направленный по вектору падения. Он действует в качестве своеобразного стопора, позволяя снизить скорость падения до минимальной и перейти в перекат при приземлении. Однако то, что первый способ наиболее распространен, не значит, что его просто освоить. Физические законы никто не отменял, и дабы не смяться в лепешку от резкой остановки, нужно за несколько секунд до толчка силы создать перед собой полусферу щитового барьера, действующего в роли демпфера и гасителя инерции. Итого две последовательные техники, от качества и уровня исполнения которых зависит высота, с которой джедай может без последствий спрыгнуть. Второй способ проще и одновременно сложнее, заключается в постепенном снижении ускорения падения непрерывным воздействием на гравитацию. Это не полет, хотя некоторые недоучки, по словам Нагзила, так его и называют. Мастер предпочитает более точно отражающее суть парения. С его помощью джедай рангом или потенциалом не ниже рыцарского может плавно замедлить свое падение и плавно опуститься на землю. И, наконец, последний способ, разделенный на базовую и боевую техники. Обе по силам только мастерам или очень талантливым джедаям, так как наиболее сложны в освоении и требуют поддержания не менее трех техник. Базовый вариант использует комбинацию парения, рывка и сферического щитового барьера. Используя его, джедай может в любой момент падения произвольно перенаправить вектор ускорения и, к примеру, совершить двойной прыжок, а то и вовсе каскад, фактически отталкиваясь от воздуха, на что были способны единицы джедаев за всю историю Ордена. Боевой вариант называется циклонной волной и задействует аж 4 техники для высвобождения кинетической энергии удара в момент соприкосновения с землей. В связке применяются парение и сферический щитовой барьер, а непосредственно после приземления вспышка и телекинетический взрыв. Очень редкая, крайне сложная в освоении техника, требующая такого уровня контроля, который мне пока и не снился. Да, о чем тут говорить, если я первый способ освоил со скрипом, перед этим пару раз конкретно расшибив себе нос. Хорошо еще в процессе боязни высоты не заработал, хотя небольшой мандраж все равно присутствует. Итак, что же выбрать? Долгий, но более безопасный вариант, либо быстрый, но сопряженный с риском свернуть шею, задачка. Фрисби, как считаешь? Чего считаю? Прости, это был риторический вопрос. Я же не трус, верно? Конечно, нет. Вот и я так считаю. К тому же, мастер вечно твердит, что нельзя страху давать завладеть собой. Вот и не буду. Эй, ты чего задумал? Увидишь, цепляйся на бедро. Вокруг все тихо, мои датчики никого не фиксируют. И в силе тишина. Поисковый ментощуп на максимальной длине тоже показывал штиль, так что я больше не раздумывал. Тогда от винта. Джови, ты что? Поздно. Я уже оттолкнулся от глыбы и летел вниз, одновременно радуясь и жалея, что из-за шлема не слышно свиста ветра в ушах. А площадка гнездовья все ближе, ближе сейчас. Щитовой барьер, толчок силы, перекат, упор. Фух, я замер на самом краю уступа, понимая, что еще бы считанные сантиметры, и лететь мне вниз гордой птицей со сломанными крыльями. Нет, отныне зарекаюсь на такие авантюры до самого конца обучения, а командиру самолично по шарам настучу, когда вернусь. Будут ему яйца, только всмятку. Щелк, щелк, Джови, смотри, поправка. Если вернусь, на склоне скалы над нами одна за другой начали загораться пары горящих алчным желтым светом точек. Щелчки раздавались все громче, пока камни вдруг стали плыть и менять очертания. Нет, это не камни. Птицы расправляли крылья, которыми укрывались во сне, полностью сливаясь со скалой. И одновременно поисковый ментощуп коснулся первых эмоций очнувшихся от глубокого сна существ. Удивление, холод, настороженность, любопытство, а следом забивающее все остальное злость, раздражение, голод. Попадос, фрисби, без разговоров, тихой сапой сползай в гнездо и прячься под хитином жуков. Живо, в критической ситуации мозг заработал на полную, а в кровь выплеснулась ударная доза адреналина. Как только они погонятся за мной, схватишь яйцо и спрячешься в ущелье. Встретимся на стоянке Джав. А как же ты? Я полетаю. Нагзил встряхнулся и судорожным движением дернул стартер гравибайка. Глупый мальчишка все же разбудил их. Теперь счет времени идет на минуты, если не на секунды. Уже не заботясь о скрытности, Келдор снял пелену силы, упрощенного варианта маскировочного щита легендарных джедаев-дозорных, включил дальний свет и до упора выкрутил ручку газа. Взревев соплами ускорителей, гравибайк рванул вперед, неся на себе мастера джедая, спешащего на выручку своему непутевому падавану. Свободный полет, 200 метров, 180. Высотные отметки на экране шлема неумолимо ползут вниз. 140, рев справа, и хищное прищелкивание за спиной. Страх, а нет его, был, да весь вышел. Остался только восторг полета и ощущение безграничной свободы. Вспышка. Извернувшись в воздухе, я долбанул спаренным толчком силы по уже раскрывшему пасть птеру справа. Обиженный рев, горящий ненавистью взгляд. Минус один. Щелк, щелк, сзади. Силовой вихрь мне еще не давался, но тут словно второе дыхание открылось. Заверещавших птеров раскидало закрутившейся воздушной воронкой, а между тем высотная отметка на шлеме показала 50 метров. Остались считанные мгновения до соприкосновения с землей, но в состоянии вспышки время течет немного иначе. Поворот в воздухе, мягко подправляю вектор падения силой, выбирая более-менее свободное от острых камней место. Щитовой барьер, толчок силы, перекат дважды. Немного не рассчитал, но даже так, твердая поверхность под ногами. Губы раздвинула широкая и совершенно неконтролируемая улыбка. Я смог, не разбился. Состояние эйфории от моего первого затяжного прыжка прервал колеблющийся рев перегруженного форсажем движка. Автоматические фильтры шлема слегка запоздали, не успев перестроить матрицу затемнения и ослепив меня ярким светом фар. «Джови, залезай!» «Мастер!» Я ошалело хлопал глазами, сбитый с толку не столько внезапным появлением Нагзила, сколько его совершенно четкими накатившими в ментополе облегчением от того, что я не разбился, и страхом. Нет, скорее ожиданием большой беды. Быстрее, дурак, они возвращаются. Уже сидя за спиной мастера и вцепившись в его плечи, я услышал набившие оскомину щелканье над головой. Два, три. Всего-то, мастер, не нужно так гнать, мы с ними справимся. В свое оправдание скажу, что в тот момент соображал не совсем трезво. Головокружительный полет с горы оказал слишком сильный эффект. Мне хотелось совершать безумство и грудью переть на любого врага, посмевшего не вовремя показать зубы. Мастер Нагзил такими терзаниями не страдал, а потому просто выдал забористую матерную тираду на хатском. Я прикусил язык и на время забыл, как дышать. Прямо скажем, не ожидал. Причем не так тряхнуло от словесной оплеухи, как от той, которую получил в ментальном плане. Силен мастер. Мозги сразу на место встали, и я уже с большей опаской оглянулся назад. Желтые огоньки в небе и не думали отдаляться. Правда, их стало намного меньше, основная стая отстала. А вот две пары неумолимо приближались к нам, хотя движок гравибайка ревел на предельных оборотах. Пуду, не успеем. Ругнулся Нагзил, резко входя в торможение и создавая мощный щитовой барьер, чтобы нас не снесло с сиденья. Слезай и укройся за байком. Но, Нагзил так зыркнул на меня, что спорить сразу расхотелось. Но, увидев, как я сжался, вдруг ободряюще похлопал по плечу и сказал: «Это не твоя битва, к такому ты еще не готов. А как же вы?» Вместо ответа Нагзил активировал меч и пошел навстречу птерам, уже успевшим приземлиться и медленно ползущим в нашу сторону. Твари знали, что на открытой равнине добыча никуда не денется, и специально растягивали удовольствие. Света меча не доставало, чтобы видеть их невооруженным глазом, но в ночном режиме шлема сцена приобретала куда более жуткий контраст. Не дойдя до птеров около полусотни метров, Нагзил перешел в атаку и буквально размылся в воздухе. Одновременно с этим ночная мгла осветилась огненными вспышками. Раскрыв рот, я смотрел, как крылья втягиваются в туловище птеров, а сами они ловко уклоняются от голубых росчерков меча и ответно атакуют лапами с острыми загнутыми когтями. Великая сила, что это вообще за твари такие? Это же за все рамки выходит, простые животные не способны на такие трансформации. Но мастер держится, и не просто, а постепенно берет верх. Я попробовал применить вспышку, но даже на ускоренном восприятии не мог поспеть за движениями голубого клинка, бывшего будто сразу везде. Удары сыпались один за другим, чередуясь с боевыми силовыми техниками и вспышками отраженных защитными барьерами атак. Объективно схватка длилась совсем недолго, но птеры не выдержали первыми. Дружно отскочив от оказавшейся им не по зубам добычи, они скрылись в темноте. Еще через миг раздались хлопки развернувшихся крыльев и постепенно затихающие щелчки. «Победа, мастер! Жив я!» «Успокойся!» — ворчливо отозвался Нагзил, едва не сбитый мною с ног. Меч он уже погасил и выглядел, как будто прошел через кофемолку. От плаща остались одни обрывки, джедайская роба на торсе в сплошных подпалинах. Сквозь некоторые видны свежие ожоги на коже, к счастью, не сильные. Какой же силы те удары были, что смогли пробить щиты мастера джедая, входящего в совет ордена? Мастер, я не понимаю, что это за звери такие? Они не животные, по крайней мере не в привычном тебе понимании. Полуразумный вид неизученной формы жизни, появились на Дарине еще до Келдоров. В переводе с нашего языка зовутся горными химерами. Крайне опасны, но никогда не нападают на Келдоров первыми. Мы им не интересны, другие расы тоже. Но если почувствуют угрозу гнезду. Мастер выдержал паузу, смерив меня взглядом, от которого захотелось провалиться сквозь землю. Яйцо хоть достал, а, честно, я уже устал поражаться, Откуда он все узнает? Кажется, в один день проснусь, а он окажется рядом и участливо так спросит. Скучаешь по дому? Я имею в виду по твоему настоящему дому, Иван. Тьфу-тьфу через левое плечо. Ладно, хоть за сохранность тайны Ментадара можно не переживать, проверено на опыте еще со времен храма. Мастер, как и другие джедаи, просто не видит мои ментощупы, ни в силе, ни иным образом. И это прекрасно. Хоть какой-то туз в рукаве иметь, на крайний случай. Фрисби должен отнести яйцо к стоянке Джав, если все пошло по плану. Ты оставил дроида в гнезде? Не стоило. Да, я сильно встревожился, внезапно осознав, с какими на самом деле монстрами остался Фрисби наедине. Мастер, нам нужно вернуться. Нет, я вовремя остановился, понимая, что как бы не привязался к Фрисби, но второй раз лезть к птерам – чистое самоубийство. Обнаружив пропажу яйца, они даже не представляют, что сделают. Так-то и отсюда бы рвать когти пора, от греха подальше. Не переживай, успокоил меня мастер, как всегда, видя меня насквозь. Запахи химеры не различают, а памятью владеют короткой. Чем пользуются те же джавы, изредка подбивая наемников из чужаков совершать налеты на гнездовья? Было нетрудно догадаться, что они попросят тебя сделать. Если твой дроид сумел украсть яйцо, то к утру химера ничего не вспомнит. Мастер, не удержался я от вопроса. А вы изначально все это затеяли? С похищением, джавами, с бажек хаты сам виноват. Кстати, в наказание за проигрыш в схватке назначаю еще месяц усиленных тренировок по тактике и рукопашной. Дождавшись моего удрученного кивка, Нагзил уселся на байк. Я сам случайно поблизости оказался, а потом контролировал весь процесс издалека. Через камлинк и позже через дроида. Нет, с ним я сам связался, не переживай. Мальчишки в Бажикха оказались вменяемые, просто разозлились, что ты влез на их территорию. Немного кридов, и они отвезли тебя туда, куда я сказал. У джав я кое-кого знаю и передал им просьбу, чтобы тебя поучили уму-разуму. Не зря, как видишь. Давай-ка начнем сначала. Уже в пути, пока возвращались к стоянке джав, мастер с удовольствием проехался по всем моим косякам, не преминув уделить особое внимание потере меча. За нее мне предстояло следующие полгода пользоваться тренировочным, так как свой я явно не ценю. Но особое удовлетворение Нагзил получал в процессе забивания гвоздей в крышку гроба моей гордости, первого прыжка с высоты более 200 метров. Не понимаю, как Келдор мог что-то разглядеть со своего места, но выходит, что я и там умудрился налажить. Взял слишком высокий угол прыжка, не контролировал падение силы и под конец вовсе чуть не разбился, слишком затянув с финальными техниками. Короче, виноват со всех сторон, но, почему-то, слушая выговор, я испытывал спокойствие и умиротворенность. Нагзил так и не сказал, что испытание провалено. Значит, все еще впереди, и за чередой ужесточенных тренировок меня ждет светлое джедайское будущее. Единственная тревога осталась за судьбу Фрисби, но сила подсказывает, что с ним все будет в порядке. Мы выжили, и вместе пройдем наш путь до конца. Глава 9. Сошествие во мрак. 1998 дга. Терпеливым да воздастся. К началу третьего года обучения на Дарине мастер посчитал меня достаточно подготовленным, чтобы приступить к тренировкам по противостоянию темной стороне силы. Причем решение принимал, учитывая не только уровень контроля и владения силой, но и навыки владения световым мечом. Пока еще непонятно, как мне это поможет вместе, куда нам вдвоем предстоит отправиться, но факт остается фактом. Схватки с неведомым противником не миновать, и я испытывал здоровое возбуждение перед полетом на дальнюю сторону планеты. Будет любопытно проверить свои навыки в настоящем, а не тренировочном бою с мастером или дроидами-манекенами. Я полностью освоил рыцарский уровень владения первой техникой Шейчо, позволяющий на достойном уровне управляться со световым мечом. Со стороны может показаться, что прогресс минимальный, особенно при наличии основ, полученных в храме, но это не так. Шейчо – необходимый базис, от уровня освоения которого зависит потенциал изучения более продвинутых форм фехтования. Кроме того, эта техника помогает наработать рефлексы, позволяющие управляться со световым мечом без риска отчекрыжить свои собственные конечности. Слишком легкий в управлении из-за веса, сосредоточенного в рукояти, клинок словно живет своей жизнью, с помощью силы, проходящей через кайбер-кристалл, диктуя свой особый рисунок боя. Поэтому одни джедаи предпочитают более агрессивные стили, тогда как другие не двигаются дальше освоения первой формы. Индивидуальные способности и характер точно так же присущи мечу, как и его хозяину. В сравнении с уровнем освоения шичо юнлингов и падаванов, мой позволяет контролировать поле боя с шестью противниками одновременно, а, в перспективе, по достижению мастерского уровня их число можно увеличить вдвое, если не втрое. Все зависит от степени слияния с силой, ведущей джедая во время боя. Мастер Нагзил способен в одиночку выстоять против роты солдат, вооруженных как бластерным, так и клинковым оружием, используя лишь одну первую технику. И это при том, что в сравнении с той же третьей формой Сарису, специально заточенной под защиту от всех видов атак, шичо куда более прямолинейна и неуклюжа. Мастерский уровень контроля вкупе с воздействием силы на себя, той же вспышкой, способен в разы повысить шансы выживания на поле боя. Однако главный недостаток шичо в ее слабой способности противостоять одиночным противникам, вооруженным таким же световым мечом. Имея пространство для маневра, можно вполне найти бреши в защите, сведя на нет все усилия неожиданным финтом или внезапной сменой направления удара. Поэтому полгода назад я приступил к плотным тренировкам по освоению второй формы, называемой макаши. Заточенная под дуэльный вариант схваток, она предоставляет джедаю куда больше пространства для маневра, к тому же использует весьма элегантный стиль атак и парирования, превращая бой в красивое фехтование, где каждый удар, жалящий точный выпад, почти не оставляющий шанса на парирование. Притом самому джедаю при использовании макаши уклоняться очень просто. Используя правильную постановку ног с одноручным хватом меча, можно уверенно скользить вокруг противника, постепенно изматывая его и буквально прогрызая защиту перед нанесением последнего решающего выпада. Прогресс с освоения второй формы шел гораздо быстрее, чем первой, благо к моменту ее изучения я уже достаточно окреп, чтобы поддерживать требуемый мастером темп. Плюс, мне очень понравился сам стиль макаши, идеально соответствующий моим представлениям о взаимодействии с таким же элегантным и смертоносным оружием, как световой меч. Я бы с удовольствием отдался только ей, полностью сосредоточившись на тренировках до самого конца обучения на Дарине. Уверен, к возвращению в храм я бы вполне смог достичь рыцарского уровня макаши, но время и предстоящие изменения на галактической арене диктовали свои условия. Слухи до Дарина почти не долетали, но даже крупиц информации, получаемых по своим каналам мастеру Нагзилу, настроение не поднимали. Отступники еще не проявили себя, но эхо раскола ордена уже набрало силу, гуляя по обитаемым мирам и подталкивая разумных к активным действиям. Такими темпами к пятому году обучения я рисковал по уши влезть прямо в пекло новой войны, где нет места честным и красивым поединкам. Чтобы выжить, нужно стать, если не универсалом, то хотя бы приемлемо освоить современные методы ведения войны с превосходящими силами противника. Поэтому после освоения падаванского ранга макаши на очереди у меня стоят третья и пятая формы, Сарису и Шиин соответственно. Обе нужны как воздух, так как сражаться предстояло с самыми разными противниками, использующими не только силу, но и стратегию, опирающуюся на опыт тысячелетий войн против одаренных. Кто опаснее? Злющий ситх, прущий наперерез со световым мечом наголо или седой генерал-ветеран в бункере, под чьим командованием в режиме реального времени управляются легионы войск. По правде, не хотелось бы столкнуться ни одним, ни с другим, но реальность диктует свои условия. Сарису поможет мне лучше справляться с отражением бластерного огня значительно превосходящего числом противника. А Шиин, вобравшая от себя лучшие элементы защиты третьей формы и жалящие атаки второй, повысит выживаемость в индивидуальных поединках на световых мечах. Ясное дело, распыляя силы на изучение четырех форм, истинного мастерства за оставшиеся 3 года не достигнуть ни в одной, но оно пока и не требовалось. К концу обучения на Дарине и возвращению в храм я должен показать достойный уровень фехтования и владения силой, чтобы мне позволили получать самостоятельные задания. А там дальше можно будет предпринимать активные меры по спасению соклановцев, удерживаемых в плену ситхом. Решать проблемы можно не только силой и световым мечом. Впрочем, это все дела грядущие, а пока надо сосредоточиться на настоящем. Упорство и вера в победу – вот что поможет мне выжить и обрести навык противостоять тьме. Я учел прошлые ошибки начальных этапов обучения и больше не позволю затмить здравый смысл излишней самоуверенности. Если темная сторона настолько коварна, как предупреждает мастер, легкой битвы не будет. Более того, всех приложенных усилий может быть недостаточно, и риск поддаться соблазну обрести невообразимую мощь может окончиться весьма печально. Конечно, Накзил по обыкновению будет издали страховать меня, но и он не всеведущ. Предстоящая схватка покажет, насколько я способен противостоять своим глубинным порокам и сопротивляться соблазну ступить за грань дозволенного. От ее исхода зависит все дальнейшие обучения. Мастер, я повернулся к Келдору, сидящим за пилотским штурвалом арендованного глиссера, скользящего в верхних слоях атмосферы Дрина. Нам еще долго лететь, я ничего не чувствую, и не должен. Это место было скрыто древними джедаями еще с тех пор, как Орден плотно сотрудничал с моим народом. Что изменилось с тех пор? Многое. Сам видишь, какое к нам отношение со стороны населения. В древности и помыслить было нельзя, чтобы к падавану Ордена относились, как к обычному чужаку с нулевым рейтингом социальной значимости. Даже мне, мастеру и Келдору, порой приходится сталкиваться с излишним предубеждением особо выдающихся личностей. Страшно представить, какой конфликт мог привести к такому. Можешь не спрашивать, я сам мало что знаю. Даже в архивах Ордена информация разрознена. Ощущение, будто ее намеренно стерли, хотя доказательств нет. Одно время я пытался что-то выяснить, но не нашел даже примерного расположения покинутого анклава на Дрине. А как же сила? Бесполезно. Та же техника, которой скрыли место сосредоточения темной стороны. Вот только его местонахождение мне известно, а координаты анклава нет. Вижу, что хочешь спросить. Ни у кого на Дрине информации не сохранилось. Поверь, я проверил все зацепки, но только зря потратил время. Мы оба притихли, погрузившись в собственные размышления. О чем думал мастер, не знаю, но лично я прикидывал, что же такое могли прятать древние джедаи, если потребовалось утаить правду даже от Совета Ордена. Любопытно, сил нет. Наверняка, это нечто настолько опасное, что его не постеснялись похоронить под вековой ненавистью Келдоров, спровоцировав закрытие границ целой планеты. Хоть бы одним глазком их, и хочется, и колется. К тому же, мастер прав. Если пойду по его стопам, то только потеряю драгоценное время, которого и так катастрофически не хватает. Что там тех 3 лет осталось? Пшик, моргнуть не успею, как долг подвигнет на очередные свершения во славу Ордена. Конечно, если к тому времени, я все еще пожелаю оставаться в его рядах. Как-то не вдохновило меня недолгое присутствие в застенках храма. От слова совсем. И дело не столько в угнетенной атмосфере и раздрае в рядах джедаев, в итоге приведшей к расколу, сколько в самом ощущении неправильности происходящего. С рассказов Накзила и щедро передаваемым им данным в учебных голокронах, Орден всегда являлся этаким эталоном поведения. Особый образ жизни джедаев рисовал картины мудрых наставников, талантливых дипломатов и истинных последователей света, на которых принято равняться и приличном обществе. Орден служил путеводным маяком, чье сияние пробуждало в разумных самые лучшие черты, побуждая стремиться взлететь, вместо того, чтобы падать в бездну отчаяния под гнетом обстоятельств. А, при необходимости, становился разящей дланью справедливости, без колебаний карающей прислужников хаоса. Так должно было быть, но, почему-то, реальность оказалась куда непригляднее. Мой опыт в храме показал разношерстную толпу, смешавшую в себе все оттенки света. От фанатиков, с упорством роботов, следующих парадигме кодекса без попыток понять его сакральный смысл, до павших в итоге по тьму отступников, чьи взгляды давно не имели ничего общего с путями джедаев. Да что там далеко ходить, стоит вспомнить всех тех юнлингов и падаванов, с которыми мне довелось познакомиться основательнее формальных поклонов и кивков при встрече в коридорах храма. Мастер Накзил был сотню прав, сетуя на скатившийся уровень воспитания юных членов Ордена, буквально брошенных на произвол судьбы. И речь не о таких соплячках, как Каранзал, которым доверили присмотр за детьми, когда сама еще по сути еще ребенок. Я видел много рыцарей-джедаев, чьи падаваны слонялись без дела, а порой и устраивали свары с сокурсниками, как самые обычные школьники. Куда, спрашивается, делись честь и достоинство адептов света, с малых лет знающих, как вести себя в обществе? Нет, я ничего не говорю, в Ордене всегда хватало самых разных разумных со своим характером и поведением, но основа всегда оставалась неизменной. Неважно, юнлинг ты или мастер, но должен вести себя как подобает истинному джедаю. Таков даже не закон, а образ мышления. Вот что отличало джедаев от всех остальных и делало их особенными. Что же увидел я? самых что ни на есть типичных обывателей, со своими тараканами и проблемами, но почему-то пользующихся световыми мечами и носящих гордое звание членов ордена джедаев. Налицо явная деградация и упадок ценностей, с планомерным низведением глубинного понятия джедай до примитивного боец со световой шашкой, способного лишь на простейшие задачи. Из истинных приверженцев идеалов ордена я, пожалуй, кроме мастера Нагзила и не встречал никого, даже в совете, а ведь там должны были сидеть достойнейшие из лучших, разве что грандмастер, но и у него рыльце в пушку, раз допустил подобную, чего уж мелочиться, катастрофу. В свете сказанного, совсем в ином ключе виделись мои тренировки на Дарине. Из меня готовили одновременно и бойца широкого профиля, и образованного специалиста, способного не просто находить решение проблем, но видеть последствия. В качестве помощи на Голокроны высылалось множество полезной исторической литературы, порой поднимающей вопросы, выливающиеся в долгие часы бесед с мастером Нагзилом. Они дали несоизмеримо больше жалких крох, полученных в храме, и позволили совершенно иначе взглянуть на мир, в котором я начал свою вторую жизнь. Опустив излишние подробности, скажу кратко. Внешне раздробленная и многонародная республика гораздо более монументальное политическое образование, чем кажется при поверхностном рассмотрении общедоступных информационных ресурсов. Все процессы в ней подчинены своим законам, и раскол в ордене, о плоти мира и гарантии безопасности граждан, не просто следствие внутренних проблем джедаев. По первым приблизительным выводам, сделанным на основе исторических хроник и сведений, полученных от Нагзила, это событие, которому позволили свершиться, заметное отличие от не предотвратили, не так ли? При всей своей закрытости от нечувствительных к силе разумных, орден настолько тесно вплетен в общемировые расклады на политической арене, что многие джедаи годами не появляются в храме, решая какие-то локальные проблемы в разных уголках галактики. В древности даже существовал особый корпус дозорных, рассылавший представителей ордена надзирать за планетами, по факту управлять, и, порой, целыми звездными системами. Это сейчас джедаев дозорных уже не встретить, и упадок ордена последних столетий тут ни при чем. Но и без них влияние джедаев на республику сложно недооценить. А раз так, то и контроль ордена должен быть на уровне, способном моментально предотвратить возникновение любой гнили изнутри или извне. Так почему, спрашивается, видя и зная о грядущем расколе, никто из мировых господ не почесался и не навел порядок в организации, по сути являющейся сердцем правоохранительных органов галактики? А ведь бардак в ордене можно было предотвратить всего лишь одной петицией в Сенате, выносящей под вопрос деятельность нынешнего совета. Да, официально орден не подчиняется законодательной власти напрямую, но прямой указ, подписанный канцлером и заверенный большинством голосов Сената, проигнорировать попросту невозможно. Неизбежно начнется расследование уже в рядах самого ордена, и те, кому не безразлична его судьба, быстро бы расставили все по местам и наказали виновных. Так что, либо я что-то не понимаю, либо сверху закручен такой клубок змеиных интриг, что бедному падавану недоучке нечего и думать в нем разобраться. Максимум, что я смогу сделать, это спасти дорогих мне людей и попробовать выжить в закипающем аду предстоящей войны. Благо, первые шаги уже сделаны. Осталось разобраться в себе и понять, каким джедаем я могу и, главное, хочу быть. Повинуясь наклонившему штурвал мастеру, глиссер начал плавное снижение. Мы опускались сквозь пелену облаков пылевой бури по подсвеченным на голографическом дисплее координатам. Я заметно нервничал и, не удержавшись, спросил: «Мастер, я точно должен буду идти один, и даже фрисби взять нельзя?» «Нельзя», спокойно подтвердил Келдор. «Там от дроида никакого толку не будет». «Спасибо», успокоили. Удрученно вздохнув, я слез с кресла и протиснулся собираться в заднюю часть кабины. На сей раз я решил запастись по максимуму, не зная, что меня ждет и как долго я проведу вместе, насыщенном темной стороной. Со слов мастера, тренировка может занять как и час, так и полновесные сутки. С учетом того, что оборот планеты вокруг своей оси составляет 30 часов, провести их с пересохшим горлом – удовольствие ниже среднего. А если еще мечом помахать придется, так вовсе караул. Нет, уж лучше перестраховаться. С собой я взял аптечку, предметы первой необходимости, чистую воду в герметичных капсулах, аварийный запас пищевых пайков и кое-какое снаряжение. Жалко, последняя фляжка с целебным чаем была принесена в жертву назревающему бизнесу, придется обойтись без нее. Итого получился небольшой, но увесистый рюкзачок, сшитый на заказ в одном из текстильных салонов Доршина. При повышенной гравитации таскать такой, то еще удовольствие, но я привык. К тому же, своя ноша не тянет. Мастер, смотря на мои приготовления, не мешал и только усмехался под нос. В ауре, разумеется, ибо носа, как такового, не имел. А усмешка из-за специфичного строения лица вовсе нечитаема. Нагзил предупреждал, что ничего из моих вещей кроме меча не понадобится, и обычно я бы послушал, но тут иной случай. Место, куда сел глиссер, располагалось на противоположной от моего дома стороне планеты, в области, относящейся к неосвоенным. До ближайшего населенного пункта расстояние в пару тысяч километров с гаком, а вокруг пустые голые земли с минимальным количеством скудной растительности и частыми пылевыми бурями. Мне предстояло опуститься в земляной разлом, ведущий в древнюю подземную карстовую систему, размером в несколько раз превышающую ледяные тоннели с Кайбером на Тайтане. Сами по себе пещеры у меня никогда особого доверия не вызывали, а здешние еще пропитаны загадочной темной стороной. Так что, спускаться под землю в неизвестность, где еще непонятно сколько бродить, и какие твари там могут встретиться. Конечно, я взял с собой минимальный набор, и максимальный бы взял, и лазерный пулемет со взводом боевых манекенов, но кто ж даст. Терпение мастера Нагзила велико, но не безгранично. Спасибо и на том, что имею, уже на душе спокойнее. Главное, помни кодексы и мои наставления, напутствовал меня Нагзил, пока я закреплял на краю разлома альпинистский крюк и веревку, не желая сигать в кромешную темноту с риском поломать ноги. Там нет ничего, с чем бы ты не справился. Хорошо, мастер. Готов? Тогда спускайся. Да пребудет с тобой сила, падаван. Как бы это ни банально звучало, но в пещерах было темно. И, пожалуй, первое впечатление на том заканчивается. Спустился как-то буднично, немножко побродил у входа, пока не определился, откуда исходит неприятное холодящее ощущение в силе. После чего целеустремленно пошел в нужном направлении, не забывая отмечать голографическими наклейками на стенах обратный путь. Скучно, нудно, без огонька. Отсутствие света напрягает только поначалу, но к ночному визору шлема привыкаешь быстро. Что-то интересное попалось только спустя первую сотню метров. В одной из ниш валялся старый выбеленный временем костяк какого-то подземного животного, не слишком крупного в сравнении с остальной фауной Дрина. Я уже было напрягся, но нападать на меня из-за углов никто не торопился, так что долго рефлексировать не получилось. Следующий отрезок пути слился в сплошную череду пологих спусков и подъемов, вызывающих ощущение, что пещеры не спешат углубляться далеко от земной поверхности. Возможно, в какие-то стародавние времена здесь пролегали жилы грунтовых вод, но с тех пор, как Дрин превратился в иссушенный булыжник, от них осталось одно воспоминание. Живность тоже, если и какая водилась, то давно перебралась в более злачные места, поближе к тем же келдерским свалкам промышленных отходов, где всегда есть чем и кем поживиться. Неудивительно, что я успел расслабиться и немножко заскучать, пока подобрался ближе к цели своего путешествия. Вот тут и начались первые странности. Значок в левом нижнем углу шлема, показывающий состав воздуха, вдруг мигнул и сменился одобряющей галочкой «пригоден для дыхания». Я недоуменно остановился и постучал пальцем по виску, пытаясь прогнать внезапный системный глюк. Не помогло. Шлем упорно показывал пригодную для дыхания человека атмосферу, при том, что отдалился я от разлома на поверхности едва ли с полкилометра. В качестве эксперимента решил немного вернуться назад, но и там ждал тот же результат. Ничего не понимаю. Немного постояв и взвесив все за и против, я все же продолжил путь, но шлем снимать не спешил. Может, темная сторона уже воздействует на меня, пытаясь ввести в заблуждение и удушить ядовитым воздухом. Рисковать и проверять не стану. Еще и меч в руки возьму. Кайбер-кристалл в рукояти успокаивающе зазвенел, чувствуя мое напряжение и стремясь утешить. В ответ я послал ментальную волну благодарности, черпая уверенность в единстве с ним и силой. С тех пор, как я вернул меч у Джав, наша связь только усилилась. Мелкие паршивцы так и не признались, как сняли его с пояса, но нервов перед возвращением попортили изрядно. Тогда по совету мастера я стал проводить время в медитациях, насыщая кристалл силой, помогая ему упрочить слияние с оружием Гри. Результатов это особых не принесло, все же мой Кайбер, нечто иное, чем типичные кристаллы для световых мечей. Ощущение раздвоенности по-прежнему иногда сбивало с толку, зато, кажется, мы начали лучше понимать друг друга. По крайней мере, я знал, что в плену у Джав Кайберу было неприятно, и он был очень рад вернуться ко мне. И еще чувствовал, что в нужную минуту мой друг и защитник не подведет, серебром плазмы отсекая любую угрозу нашему существованию. По мере продвижения вперед стены пещеры постепенно сужались, пока не превратились в почти идеальной формы тоннель, больше походящий на какой-нибудь коридор в космическом корабле. Пару раз моргнув, я вдруг понял, что ошибся. Какой банте в одно место тоннель, если это один в один коридор храма на Тайтане, ведущий в спальное крыло падаванов? Не так уж много времени прошло, чтобы забыть столько памятное место. А точно ли я до сих пор в пещерах нахожусь? Помимо изменения состава атмосферы скакнули вверх и температурные показатели, отображая на дисплее шлема комфортную человеческому телу температуру. Словно я взаправду каким-то невероятным образом переместился в храм, либо его точную виртуальную копию. По крайней мере, глазу не удалось подметить хоть каких-то различий с моей памятью. Вот теперь точно жди беды, мрачно произнесла чуйка на неприятности. Налицо какое-то сильное воздействие на разум, причем настолько реалистичное, что вызывает оторопь и желание поскорее направить стопы в обратную сторону. Однако, я пришел сюда не за тем, чтобы праздновать труса. Решительно расправив плечи, я прибавил ходу, двигаясь по коридору, пока не дошел услужливо открывшейся при моем приближении двери, а за ней белый туман, за которым не видно низги. Класс, просто прекрасно. По закону жанра внутри уже на втором шаге откуда-то сбоку нападет клыкастая и обязательно плотоядная страховидла с неблаговидной судьбой и неприятными намерениями. Ничего, у меня есть, чем ее встретить. Активировав меч, я шагнул внутрь, взведенный и готовый отражать любую опасность. Ну же, нападайте. Привет, я уже давно жду, что-то ты долго. Эчего, еще буквально секунду назад густой, как парное молоко туман, быстро рассеивался, являя взгляду мои бывшие покои в храме, которые я так и не успел толком обжить. Вернее, те не успел, а тут, прямо скажем, уютно. Ворсистый коврик на полу, вместо неудобной койки в стене шикарная кровать напротив голо окна с видом на озеро. Рабочий стол завален приятными мелочами повседневной надобности и голокронами, от уже знакомых джедайских кубиков до немного жутковатых треугольных пирамидок с неприятной липкой энергетикой. И, конечно, гвоздь программы, хозяин, мирно сидящий в комфортном кресле в углу комнаты, рядом с кофейным столиком. Он встретил меня улыбкой и, пока я стоял с раскрытой варежкой, чувствуя, как начинает с нервным тиком дергаться левое веко, с не менее живым любопытством изучал непрошенного гостя. Хотя неправда, меня явно ждали. Кресел в помещении два, и стоят они рядом друг с другом. На кофейном столике исходили насыщенным чайным ароматом две богатырские чашки, как раз именно такого размера, как я люблю, чтобы хватило надолго и не пришлось бегать по нескольку раз за добавкой. Стоп, разве фильтры шлема не должны блокировать посторонние запахи? Снимай снарягу и присаживайся, хозяин повел рукой в сторону свободного места рядом с собой. Нам с тобой предстоит долгий разговор. Глава 10. Верный враг. Лоб покрыла испарина, в руке, сжимающий активированный меч, поселилась предательская слабость. Это был последний человек, кого я ожидал увидеть, и, чего уж скрывать, почти смог заставить себя забыть о его существовании. Почти, но не совсем. Кажется, от прошлого действительно не так-то просто избавиться. Чего тупишь? Давай садись уже, чай стынет, еще раз повторил я, только не нынешний я, а тот, кто остался в прошлой жизни, ныне кажущийся странным и очень реалистичным сном. Вот только в отличие от последних воспоминаний, сидящий в кресле Иван выглядел подростком, лет на 15, по-юношески нескладно сложенный, но ростом выше меня нынешнего на голову. На лбу под щелкой пара точек предательски выглядывающих прыщей, гормональная ломка в самом разгаре. Я мысленно скривился от не самых приятных воспоминаний. Ладно, хоть одежда глаза не колет, прекрасно соответствуя антуражу храма джедаев. Иван был облачен в типичную падаванскую тунику, простые брюки и мягкие удобные сапоги. На поясе висел самый обычный световой меч, ничем особенным не выделяющимся. Хм, а ведь знакомая рукоять. Красивый слегка скошенный колпак эмиттера с деревянными декоративными вставками и рифленый энергоблок с круговым активатором клинка, утопленным в рукояти. Помнится, тогда на нижних этажах складов храма, Вместе с соклановцами, копаясь в каталоге, я видел подобную, и даже недолго подумывал попросить грузовых дроидов достать нужный ящик, но в итоге поддался какому-то внутреннему наитию и не взял ничего. Время показало, что не зря, но Иван моих терзаний явно не испытывал, и потому не стал корчить из себя привереду недотрогу, забрав первое, что приглянулось. Ну вот опять, я мысленно одернул себя. О чем вообще речь, если он всего лишь глюк темной стороны? Ум за разум заходит, пора закругляться. Приняв решение, я развернулся, собираясь уйти. Вернее, так показалось, а на деле сделал совсем иное. Отключил меч и стянул шлем с головы. Первые секунды шок от осознания, что тело несанкционировано от мозга выполнило какие-то действия, ввел меня в ступор. Потом пришло понимание и злость. Недобро глянув на теперь уже без сомнения врага, смеющего нагло лыбиться, я уже собирался применить вспышку и ринуться в атаку, как тело снова начало жить самостоятельной жизнью. Ловко стянуло походные ботинки, влезло в невесть откуда взявшиеся дико удобные домашние тапочки, после чего село в предложенное место и взяло чашку с чаем. Контроль вернулся в тот момент, когда я сделал первый глоток, сладко зажмурившись и смакуя прекрасный уже почти забытый вкус. Но сил удержаться и не сделать еще один просто не было. Боже, как же я скучал. В новом мире имелись кофейные аналоги, и даже некое подобие чая из синтезатора. Но именно моего любимого черного, восхитительно крепкого и заваренного до черноты, с лимончиком и растворенным кубиком рафинада так не хватало. Какой кайф, а у нас еще и печеньки есть. Хихикнув, подмигнул этот змей-искуситель, вытаскивая из-за спинки кресла вазочку с не менее любимым мной песочным юбилейным с темной глазурью. Бытует мнение, что на темной стороне должны быть печеньки. Ты так не считаешь, умном? Да ешь, ешь, болезный, не давись, мы никуда не торопимся. Чаепитие по ощущениям растянулось на час. Я так расслабился и пригрелся в бархатных объятиях кресла, что буквально задремал. И лишь незримая чужая воля, кнутом стегнувшая по нервам, не дала полностью уйти в нирвану. Найдя взглядом жмурящегося от удовольствия Ивана, я обиженно поджал губы, как ребенок, у которого отняли самую желанную конфету. Это было подло даже для тебя. Ну вот, возмутился Иван, театрально всплеснув руками. Сожрал в одну харю целую вазочку вкуснятины, обделил меня на дефицитный чайный пакетик, а теперь на меня же и наезжает. Ну и наглая же ты морда, Джови. Хотя, правильнее бы звать тебя тоже Иваном, ведь мы с тобой, один человек. Но во избежание путаницы оставим как есть, чего уж там. Хотя, не скрою, слышать имя этого мальчишки мне неприятно. Почему, я не понимал, с какого перепуга веду беседы со своим глюком, но в голове и мысли не возникало взяться за меч. Вон он, висит себе спокойно на поясе, переливается импульсами, как всегда, кажется, даже доволен. Рад вернуться в место, где все начиналось. Почему? Удивленно переспросил Иван. Да потому, что это словно срезать кожу со смердящего трупа и надеть ее поверх своего лица. Тебе самому-то не противно, и не надо мне заливать, мол, дух покойника сам позволил жить его жизнью. Ты сам в это не веришь. И именно поэтому так просел по контролю силы, когда вернулся из Кайбер-пещер. Хочешь поспорить? Я молчал, крыть было нечем. Иван точь-в-точь озвучивал мысли, которые не желали покидать меня с тех самых пор. По спине пробежал неуютный озноб. Что ему еще известно обо мне? Да практически все, пожал плечами собеседник. И, увидев выражение моего окаменевшего лица, поспешно добавил. Не сцы, Джови, мысли я читать не умею. А вот память, уж не серчай, просмотрел, не удержался. Зачем? Хотелось увидеть, с какого момента у тебя все пошло по одному месту. Сказать, да ладно, брось, тут ничего такого. Свою тупость тоже нужно уметь признавать, и ты, к счастью, на это способен. В общем, все началось с того, как ты с какого-то перепоя решил сыграть роль наседки для кучки сопливых юнлингов. Чевозенки таращишь. Да, именно в тот день. Тогда-то наши с тобой пути и разминулись. Я продолжил аккуратно изучать мир и собирать информацию о джедаях. А ты начал гробить потенциал, участвовать в сомнительных авантюрах и доводить до белого коленя неких симпатичных челоктанок. Иван заговорщицки подмигнул мне. Кстати, губа у тебя не дура. Девчонка огонь, а к концу твоего обучения еще горячее станет. Молодые сеточки, они такие. Специально на потом оставил. На сладкое, Иван засмеялся. И почти сразу прервался, вдруг резко смерив меня хмурым изучающим взглядом. Знаешь, вот смотрю на тебя, И диву даюсь, где были твои мозги, когда с юнлингами связался. И не надо сейчас про дырявую память, у меня от нее до испытания тоже огрызки остались. Просто я, вместо того, чтобы дурью страдать, правильно расставил приоритеты. И не зря, когда падшие чудики устроили бучу в храме, фрисби слетал за остатками голокронов. Потом подделал записи, в неразберихе все равно никто ничего не заметил. Делов на пару часов, зато какие экземпляры раздобыл. Сипхские голокроны, правда, пришлось в кайбер-пещерах спрятать, чтобы не засекли. Нестабильные кристаллы отлично возмущение в силе маскируют. А когда освоил темное сокрытие, стало проще. Иван чуть поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, и вновь потянулся за чашкой. Я подметил, что обе снова уже полные, источают сладкий чайный аромат. Руки сами потянулись к сокровищу, но на сей раз удалось сдержать низменный порыв. Аристократично изогнув бровь, Иван посмотрел на меня поверх своей чашки. «Не хочешь? Ну и пес с тобой, сиди без чая, мне больше достанется». «Так, а чем это я? Ах, да, как видишь, в отличие от тебя, я очень даже не тужу и наслаждаюсь жизнью в уютной комнатке храма, вместо того, чтобы протирать зад на каменной глыбе в какой-то птичьей конуре. И жрачка у меня какая угодно, выбор на любой вкус, вся свежая, натуральная. Нашел, знаешь ли, поставщика по контактам Пхобги, дико полезный слизняк, зря ты о нем забыл. Если наживу почует, то смело умножай свою выгоду на два. Такие штуки мне подкидывает, аж человеком снова себя стал чувствовать. Коврик видишь, шикарный, мягкий, удобный. Девчонки так и липнут, комфорта всем хочется. А из падаванов такие крали попадаются, Винная рядом не стояла. Помнишь Винну, та грудту, которая помогла тебе с планшетом? Ну да, куда там, ты даже о Нави забыл. Ни разу за два года девчонке сообщения не отправил. Что, снова оправдываться начнешь? Брось, Джови, это даже не смешно. Настоящий мужик всегда найдет способ получить то, что желает. Впрочем, к тебе это относится постольку-поскольку. На миг губы Ивана изогнула довольно неприятная усмешка, но миг спустя он вновь принял беззаботно веселый вид. Впрочем, с мед-капсулами неплохо придумал, признаю. Хотя странно немного, что никто до сих пор до схожего не додумался, какой-то подвох точно есть. Как бы не прогореть, но это уже не мои проблемы пока что. Ох, что-то мне совсем не понравилась эта оговорка, но возразить ничего не мог. За весь монолог пытался не раз, но губы слиплись, словно клеем намазанные. Попытался шевельнуть ментощупами, но те обвисли, как транквилизаторами обколотые. Да и толку с них в моем положении, только глюки смешить. Вернее одного, зато самого главного, искренне наслаждающимся моим унижением. «Знаешь, у тебя ведь еще есть шанс привести дела в порядок», Иван запрокинул руки за голову, оценивающе глядя на меня и прикидывая что-то в уме. «Слабый, но есть». «И какой же?» Губы внезапно разлепились, но сказали вовсе не то, чего душа просила. Ватное тело в кресле не слушалось, дергаясь куклой на веревочках в паучьих лапах чужой воли. «Да что же это, Борис, тряпка, и не смей вслушиваться, не смей». «Очевидно же», — улыбнулся Иван, гордо задрав нос, — «стать мной, точнее собой. Неужели ты поверил словам мальчишки, которого увидел по ту сторону силы? Брось, Джови сказал то, что ты хотел услышать, чтобы потом не терзать себя чувством вины. Он понимал, что иначе сломает тебе жизнь, как ты сломал ему. Славный малый, но слишком добренький, такие тут не выживают. Так что хватит уже прятать голову в песок, прими, что сделал и живи дальше». Как я, на сей раз, мной никто не управлял, но слабость никуда не делась. Меня хватило только на то, чтобы отвернуться, чтобы не видеть обвиняющих темно-серых глаз своего отражения. Не могу. Можешь, с нажимом сказал Иван, но не хочешь. Это разные вещи, ведь так тебе придется принять неоспоримую вещь.